возили водку на Русь по двум каналам. Из Ганзейского немецкого союза, Северной Германии, через Балтику, на Новгород. И второй на пути из Северной Италии, с Генуи, через Черное море. Это был импортный продукт, страшно дорогой. Импортный. Кто мог пить водку тогда в 15 веке? Только князья бояре. Только князья бояре. Для крестьян, ну что ты, ну... Все хозяйство, корова, лошадь, овец надо продать, чтобы водку купить. Это импортный продукт. И только уже к 16 веку где-то научились потихонечку делать ее сами. То есть это позднее довольно-таки появление у нас крепких алкогольных изделий. Пиво и браво до этого как пили? Как уже сказали, примерно 4 раза в год. По большим христианским праздникам. Только мужчины, достигшие примерно 30 лет. Была полная трезвость женщин, полная трезвость молодежи до 30 лет. Вот как исторически употребляли алкоголь на Руси, об этом почему-то по телевизору у нас нигде не говорят, не кричат на каждом углу. А говорят, что пьянство – национальная черта русских людей, заодно и всех других национальностей России. Но, в самом деле, мы совсем другую картину наблюдаем. Правда, еще бы медовуха была, но мед сброженный – это было только доступен очень богатым. Мед был экспортным продуктом в Западную Европу, почти что валюта, и крестьянам абсолютно недоступны. Весь мед должны горники были сдавать. Он шел на экспорт, был очень дорогой, и позволить его пить могли только князья бояре. То есть это было не народное изделие. Так что пиво брали 2-3 градуса, 4 раза в год. По большим крестовым праздникам. Только мужчины, достигшие лет 30 в среднем. Картина какая-то, ну, не так, как нам живописует наше телевидение, дорогое, которое расписывает пьянство как национальную черту наших людей. Ситуация стала меняться в худшую сторону, когда власти пришло в голову однажды, что продавая алкоголь, можно пополнять казну. Вот где-то до 16 века это в голову власти не приходило, и слава Богу. Пришла в голову идея, можно, продавая алкоголь народу, пополнять казну. А казна государственная, это такая вещь, что там денег, ну, всегда не хватает. То голод, то война, то не хватает денег. Чем бы еще пополнить казну? Каким бы еще придумать налоги? И вот первое государственное учреждение по выкачиванию денег из народа с помощью алкоголя появилось только при Иване Грозном. При Иване IV Грозном. Первый царев кабак, один на всю Россию, в Москве. Вот система спаивания как начиналась, с одной точки алкогольной. Сколько сейчас в одном магнитофоне точек, вам лучше знать. А тогда один на всю страну. Сначала даже никому не разрешалось в кабак заходить, кроме опричников. Только привилегированное учреждение. Но потом постепенно эта система кабаков стала распространяться, и власть увидела возможность у народа взять деньги лишние, чтобы пополнить казну. И тогда началось целенаправленное спаивание населения с целью изъятия денег. Вот когда мы поставили это уже как цель, вот тогда употребление алкоголя и начало потихонечку расти. Росло, и ко времени Екатерины II уже довольно густая сеть кабаков покрыла всю страну. Настолько покрыла, что однажды подруга Екатерины II, графиня Даршкова, известная большинство из вас, ее наперсница в молодые годы, как-то даже прямо спросила ее, задала нелицеприятный вопрос. Ну, подруга все-таки, то можно. Матушка, почему вы спаиваете русский народ? Вопрос не в брови, а в глаз. И что же ответила Екатерина II? Может, она сказала, что казну пополняем этими деньгами? Могла бы так сказать, а почему не могла бы так и сказать? Но она сказала совсем другое. Она сказала загадочную фразу, которую так сходу-то ее даже и трудно понять. Но ведь женщина это была умнейшая, образованнейшая женщина своего времени. Просто так глупость она какую-то сказать не могла. Она сказала загадочную фразу: «Пьяным народом править легче». Она сказала это в приватной беседе. И ей в голову не пришло, что кто-то когда-то об этой фразе узнает. Она сказала в личной беседе с подругой. Она возьми, да в свой дневник записала эту загадочную фразу. А после ее смерти дневник возьми, да опубликовали. И эта загадочная фраза стала общеизвестной. На ней размышляли, как это так. Почему пьяным народом правит легче? Ведь пьяный человек, он же не управляет. Никакой дисциплины. Работает плохо. Почему же правит-то легче? Загадочная фраза. Нам всем надо над этой фразой очень хорошо подумать. Сегодня вечером, перед сном, когда будете стелить постель, подумайте еще раз над этой фразой. Но один наш соратник попробовал перевести эту фразу на более доступный разговорный язык и предложил так считать. Пьяным быдлом легче помыкать. Интересная мысль. Пьяным быдлом легче помыкать. С пьяным народом можно делать все, что угодно. Любые принимать антинародные законы. Можно, как говорится, сесть на шею и свесить ножки. Пьяным быдлом оно же не может не сопротивляться ничего. И если размышлять над этой фразой, то получаются странные вещи. Получается, что вообще-то вот диктатором, таким вот правителем, пьяный народ действительно для них менее опасен, чем трезвый. Трезвый народ может быть очень неудобен в управлении. Вы знаете, трезвые люди, они иногда даже, вы не поверите, начинают думать. Они начинают анализировать. Они начинают разбираться, а кто это там нами правит и какие они принимают там законы. Вы понимаете, до чего доходят некоторые эти трезвые люди? Они даже во время предвыборной кампании, не чтобы молча голосовать за тех, кого предлагает этот ящик, они начинают программу вычитать разных партий. Ну скажите, ради пьяного человека придет в голову разбираться, кто там, какая партия там за что предлагает, то в голову не придет. А трезвые люди начинают размышлять, за кого голосовать, ишь ты какие. Ну, говорят же по телевизору, за кого голосовать, что тут думать-то? Они думают, критически начинают осмысливать, этот партия, тот претендент, этот претендент. Неудобные люди. Кроме того, если трезвым людям власть не понравится, эти люди способны самоорганизоваться, создать какие-то оппозиционные партии. Какие-то там профсоюзы для защиты могут, трезвые. А если пьяные люди недовольны властями, то что проще, взяли на троих баночку, пошли в кусты, эту баночку там раздавили, втроем все, недовольство вышло властями, вот и все. Утром еще жена хлопчик, добавит кумаков и все, стресс прошел, все нормально, можно жить дальше. Получается действительно, что трезвыми людям управлять тяжелее. А пьяным народом править легче. Если бы я был диктатором, у меня весь народ бы пил с утра до вечера. Мне было бы спокойнее жить. Это не только принцип Екатерины II в каком-нибудь там 18 веке. Это принцип всех времен и всех народов в любой стране. Быдлом править легче. Поэтому пусть лучше будет народ быдло, чем трезвые, думающие и крайне неудобные люди. Крайне неудобные. Слишком много думают. Тем не менее, до конца XIX века, несмотря на такую пьяную политику, Россия оставалась одной из самых трезвых стран Европы. Самых трезвых стран. В подтверждение этого я приведу вам результат научного исследования, проведенного рядом институтов Западной Европы, была принята программа, вознамерились ученые сравнить, где сколько пьют. И для, так как весь мир охватить не могли, денег не хватало, решили взять 10 самых крупных стран Европы и выяснить, сравнить, где сколько пьют. Разработали специальную программу, выборочные исследования, экспедиции, общем, все по одной схеме. И провели это исследование. Из 10 самых крупных стран Европы Россия по пьянству оказалась на 9-м месте. Пропустив далеко вперед Германию, Францию, Италию, Англию, Голландию и другие так называемые цивилизованные страны. Россия до конца 19 века была одной из самых трезвых стран Европы. Запишите это, не только учителя истории, но и все остальные. А для чего я это подчеркиваю? А потому что почти каждый день по телевизору вам внушается прямо противоположная мысль, что пьянство – это национальная черта русского народа. Вот у нас такой менталитет, вот мы жить без водки не можем. Вот этот миф о том, что русские всегда были самым пьяным народом, легко разбивается, стоит углубиться в историю нашего народа. Но не так-то уж многие углубляются.